Фермеры всех стран, соединяйтесь. Астрал, кто бы что под этим ни подразумевал, настолько сложное и странное болото, что видящие входят в него при строжайших ограничениях собственных побуждений. Но соблазн проникновения в его глубины и высоты столь велик, что редко кто удерживается на грани простого созерцания волшебных панорам или мерзких тварей низшего слоя, возбуждаемого самыми низменными желаниями человека. Матвей убедился в непреодолимости этого соблазна, с трудом вернувшись в тело из очередного путешествия, выполненного не во сне, а вполне осознанно. Вернее, почти осознанно, по воле собственного «я», свободного от оков здравого смысла. Впредь он решил действовать более осмотрительно, потому что испытал самый тривиальный ужас, заплутав в горизонтах и на бытия, и с громадным трудом выплыв на уровень, обеспечивающий знания всех языков, на которых разговаривало человечество. Оттуда уже было рукой подать до воплощенной в материальные структуры земной реальности. Отдышавшись, Матвей подумал, что ему необходим проводник по астралу, учитель или в крайнем случае путеводитель с указанием безопасных маршрутов. Иначе когда-нибудь он рискует либо вернуться в чужое тело, либо вообще не вернуться из путешествия по всеобщему эйдо-эмоциональному полю, называемому астралом. Правда, несмотря на обладание достаточной свободой в этом состоянии, Матвей понял, что высший этаж астрала – ментал, истинная энергоинформационная матрица Вселенной, ему недоступна. Кто-то или что-то не позволяло ему проникать туда, каждый раз направляя полет воли в нижний горизонт астрала. Но и то, чем овладела душа воля Матвея, позволяло ему выходить в миоз усилием мысли, хотя и не без головной боли, что в свою очередь раскрывало небывалые экстрафизические возможности – увеличение темпа жизни, сверхреакцию, тончайшие ощущения электромагнитных полей, точное восприятие опасности, физическую силу, уменьшение веса тела, снятие боли и тому подобное. Вернулись все паранормальные способности, индуцированные биокоррекцией, произведенной более года назад Тарасом Горшиным, отступником, приступившим законы людей внутреннего круга. Перед отъездом в Вологду Матвей потренировал выход в миоз и с небывалым чувством свободы и внутренней силы определил пределы новой балансировки восприятия. Теперь он мог не только задерживать дыхание на 5-8 минут, но и регулировать сердечную деятельность вплоть до остановки сердца на несколько минут, менять по желанию температуру тела, регулировать, уменьшать вес тела чуть ли не на треть, а также свободно различать цвет ауры людей, свечение их тонких тел. Так он убедился воочию, что преобладание красного цвета в верхней части ауры означает избыточную самоуверенность владельца, оранжевого – наличие доброты и гуманности, зеленого – дружелюбия и стремления к духовному росту. Голубой цвет являлся свидетельством высокого интеллекта, здоровья и бодрости, серый – болезни, фиолетовый – отражал ясность мыслей и воображения, грязно-коричневый – повышенную сексуальность, фальшь в поведении. Зелено-желтые вспышки говорили о лживости обладателя ауры, а золотисто-желтое ровное свечение указывало на высокую духовность. Но людей с таким оттенком ауры Матвей практически не встречал. Все больше попадались серые, коричневые, бурые цвета. Цвета неблагополучия и нездоровья. Утром в воскресенье, проделав комплекс обязательных упражнений и сменив ряд поз йоги от вакрасаны до сукхасаны, Матвей вывел свою бронированную таврию из гаража, заехал к Сумароковым, повозился со Стасом, привыкающим к своему полноценному двуногому положению, поговорил с Кристиной и отбыл в Москву. Вакрасана – скрученная поза. Сукхасана – приятная. Доехал за 2 часа без происшествий, однако в Вологду отправился на поезде, оставив машину на стоянке возле Ярославского вокзала. Хотелось подготовиться, отдохнуть за ночь и явиться на место свежим и полным сил. В купе беседовали 2, пожилой толстяк с лысиной на пол черепа и неопределенного возраста мужчина, скорее всего, узбек, черноволосый, смуглый, скуластый. Ему можно было дать и 30, и 50 лет. Представительной фактурой природа его не наделила. И все же Матвей почувствовал в нем определенную силу, способную остановить кого угодно, сокрушить любое препятствие. Разговор зашел о политике. Говорил больше толстяк. Другой пассажир вставлял иногда редкое слово и слушал, поглядывая на Матвея черными, блестящими, как маслины, глазами. «Сегодня серьезная опасность исходит не от шпаны», — горячился толстяк, расслабляя галстук, малюющий свастику на стенах и заборах, делающий себе соответствующие татуировки, и не от утонченных околофашистских интеллигентов. Такая жалкая тусовка была и будет всегда. Политического значения вся эта маргинальная кампания не имеет. Политической погоды эта публика не делает, опасно иное. Экстремисты прекрасно чувствуют, что время работает против них. Стабильность означает их исчезновение с политической сцены, поэтому им необходимы кризисы, революции, потрясения, и ради создания условий для этого они пойдут на все. «Разве им нельзя помешать?» — низким голосом спокойно спросил черноволосый. «А кто им способен помешать?» «Президент. Он ищет опору, которой у него до сих пор нет. И если понадобится, уцепится за любой спасательный круг, кто бы его ни бросил. Премьер. У него свой круг приоритетов. И он тоже пойдет на сговор с любым дьяволом, чтобы остаться у кормила власти. Дума. Депутаты озабочены лишь одним – сохранением своих кресел и привилегий, которые эти кресла дают». «Невысокого вы, однако, мнения о депутатах», — фыркнув, толстяк глянул на Матвея. «Спросите у этого молодого человека, какого он мнения о них? Вас как зовут?» — Матвей назвал себя. «А меня Егор Феоктистович». Черноволосый в самом деле оказался узбеком, у него было звучно имя Вахид Тажиевич Самандар. И как оказалось, он был директором МИЦБИ, Международного исследовательского центра боевых искусств. Толстяк же работал экспертом-экономистом в другом международном институте стратегических исследований. «Депутаты», — фыркнул Егор Феоктистович, — «парламентарии, так сказать, представители народа, мать вашу, если б вы знали, сколько среди них мерзавцев, хотите общую характеристику? Извольте». «Во-первых, все они, как старые кокетки, заигрывают с народом, обещая то, чего и сами через день не вспомнят. Во-вторых, обожают цацки, машины, дачи, видеотехнику, мебель. В-третьих, падки на популизм, любят лесть, комплименты, презентации и фуршеты, обожают целоваться, клясться друг другу в верности и любви, хотят нравиться всем, завидуют успеху других. А, да что говорить», — толстяк-эксперт махнул рукой, — «клейма ставить негде».